Глава 18. Пятая веда. Тебе, задумчивые бонзы, в Тибете ставили костры. Н. Гумилев. Пешие паломники в Тибете берут с собой несколько горстей риса, чашку и посох. Кроме этого набора мы набили рюкзаки брикетами прессованного чая. Чай – единственная роскошь в этом краю и желанная плата за теплый ночлег и ужин. Придавив камнями края старого картона, мы изучали старую, еще колониальную карту, которую выменили в горном монастыре на килограмм прессованного чая. Названия гор и маленьких деревенек были даны сразу на двух языках – английском и бенгали. Где-то среди этой паутины скрывалось последнее звено золотой цепи. «Лев, отзовись!» – волхвовала над картой Маша. Из всей путаницы только одно название можно было перевести как львиное – «Долина Симпх-Ири». Вскоре мы убедились, что все уважающие себя путешественники передвигаются по Тибету на джипах. Но эта роскошь была явно не про нас. До Симпх-Ири можно было добраться окольным путем на джипе или горными тропами напрямик, перевалив через хребет Коробонги. Мы выбрали короткий, пеший путь и стали искать проводника. Туристический сезон почти закончился. В последней декаде сентября в Тибетско-Гималайском регионе обычно выпадает снег, и мы с трудом нашли проводника шерпа, хорошо говорившего по-английски. Узкая седловина между снежными вершинами не имела названия, и на языке шерпов звалась просто Ло – перевал. Наш проводник уверял, что Шембо-Ло – это всего лишь высокогорный перевал на уровне облаков, а сама манящая страна принадлежит небесам. Узнав, куда мы собрались, проводник показал нам отмороженную культю. Я оставил руку демону Коробонго. Он кивнул в сторону гор. Провода на перевале рвутся от мороза. Птицы мерзнут на лету и падают замертво на землю. Он долго объяснял, что мы напрасно идем в страну горных духов. Никто из наших не бывал за вершиной Чаланги. Маша бегло переводила слова проводника. Совершенные Тибета оставили там капкан времени. Всякий, кто отразится в черных кристаллах, навсегда останется в этих горах. Бесконечность времени и бесконечность пространств сольются, и один день будет длиться дольше века. Уверенный, что наш Вергилий просто набивает цену красочными россказнями, я удвоил плату, и тот, пряча глаза, сдался. Проводник не врал насчет чудес. По пути мы несколько раз видели ночные шаровые молнии. Там, где при свете дня простирались недоступные склоны, по ночам вспыхивали огни, словно кто-то подавал знаки ярким фонариком. Мы проходили сквозь долины гейзеров и цветущие рощи, но уже за следующим перевалом лицо обдирал ледяной ветер. Позади осталась долина Дакшасов, где свист и дикие крики раздавались внезапно среди безмолвия скал и также внезапно стихали. И каждый новый шаг по безжизненному плато отдавался долгим гулом в подземных пустотах под нашими ногами. Мы уходили все дальше в ледяной отрешенный край. Темно-фиолетовое небо казалось еще темнее от блеска снегов, а горы походили на морщинистых старцев в снежных мантиях, безмолвно и грозно взиравших на наши усилия. Симпх и Ри, щурясь на закат, проводник показывал на горизонт. Примечание. Среди древнеарийских текстов известно четыре книги Вед. Пятая Веда есть символ тайны тайн. Примечание автора.